Глава 13. Ангелина. Разбежался бабник. Нашел способ навредить. Нахал распутный, а кто позволит? Не боишься моих криков? Возьму и разбужу старушку. Защищалась от подонка. А он прислонил к стене, не позволял сдвинуться с места. Трусливая серая мышка. Что, боишься расплачиваться? Начал расстегивать мои джинсы. Марк. Я очень сильно бью по яйцам. Стремилась справиться с ним. Какая храбрая девчонка. Рассказывай, многим отдалась? Рассчитывал поцеловать. Ощутила неподдельный соблазн. Не путай со своими швабрами. Сколько их там у тебя? Лин, меня терзает любопытство. Случайно не ревнуешь? Близко наклонился, а потом неожиданно раздался крик. «Это пенсионерка. Ей плохо, наверное», — всполошилась. А Марк отворил дверь. Он долго не появлялся, а когда прибыл обратно, выглядел настолько разгневанным. Ей кто-то порезал горло. «Господи, нам нужно вызывать полицию». «Умная нашлась. Гляжу, прям развит интеллект. Собирай быстрее вещи». «Но ее нельзя бросать». Безмозглая невестушка друга. Она скончалась. «Да, мне тоже жаль. Но если мы не свалим, на нас повесят преступление. Торопил. Как неожиданно раздался звонок в дверь. Не шевелись, дура. Приблизился к двери. Кто там? Бродяга. Наверное, денег на выпивку приперся просить. Сказал бунтарь нервным голосом. Почему ее убили, Марк? Я тебе следователь? Чего у меня спрашиваешь? Одевайся. С тобой всегда попадаю в неприятности. Язык не отсох оскорблять. Искала на ходу вещи. Недоделанные. Где спрятала ключи? Может, перестанешь орать? Я тут не хозяйка, доложила ему. Если выбью дверь, припрутся соседи. Спустимся вниз по пожарной лестнице. Псих. Я боюсь высоты. Неженка нашлась. Вытерпишь. Просто открой дверь. Ума лишенная клуша. Почему постоянно действуешь на нервы? Ключей нет. Здесь криминалом попахивает. Распахнул он балконную дверь, выглядев немного встревоженным. Подожди, меня забыл. Ты не моя девушка, чтобы переживала за лохудру. Дай руку, остолоп. Ой, плакса, сейчас разревется. Крепче держись и не вздумай орать. Предупредил, и я крепко держалась. Волосы развивались на ветру. От настигшего страха страшно колотилось сердце. И только оказались внизу, он схватил за капюшон. Неуклюжая кошка. Не расшибла нос. Очень смешно, дурак. Ненавижу высоту. Теперь понял, как навредить злобной подружке Дэна. Сбросить ее с высотки. Вел Марк за собой. Похоже, мы заблудились. Пришлось ночевать в парке. Мы замерзнем. Живо напялила мою куртку и замолчала. Сел на скамейку. Он казался таким храбрым. «Марк, тоже можешь заболеть?» «Волнуешься обо мне?» «Скрывай свои чувства, разгульная невеста друга. Вдруг поймаю, что сохнешь по мне?» Болтал наглец. А потом неохотой усадил на колени. «Бедная женщина, кто так зверски с ней поступил?» «Хватит трястись, как заяц. Нам ничего не грозит», — пробовал он отогреть мои ладони. «Где Дэн? Почему не отвечает?» «Расстроить», — говорил Марк с нескрываемым сарказмом. «Давай, ты же обожаешь мне хамить. Интересно послушать». «С любовницами трахается. А что, думал он святой? До знакомства с голодранкой из трущоб он был нормальным парнем. Не играл роль подкаблучника», — бормотал хам с недовольством. «Он мне не изменит, потому что любит». «Вау, какая у вас сильная любовь! Почему тогда целуешься со мной?» Обнял за талию. Нам впервые удалось спокойно поговорить. «Врун несчастный, ты сам постоянно лезешь!» Только ему возразила, он коснулся своими губами. И я так сильно разволновалась. Не хотела останавливаться. Но наше счастье продлилось недолго. Внезапно остановилась полиция. «Эй, преступники, а ну быстро сели в автомобиль! Вы обознались, наверное. Я гулял с девушкой», — ответил Марк офицеру. «За дурака принимаешь? Грохнули старушенцу и прикидываетесь дураками? Погнал нас, как на каторгу. Отвезли в полицейский участок. И, сидя в клетке, я страшно нервничала. «Вы пожалеете. Адвокат мой вас на куски порвет. Посмотри, мне мажор угрожает. Что, денег много? Ничего, разорим». Нагрубил он Марку, который казался очень вспыльчивым. «Не конфликтуй с ними, слабачка. Желаешь остаться ночевать в обезьяннике? Милости прошу, а я планирую нас вытащить. Заглохни или пожалеешь», – пьянствовал следователь с остальными сотрудниками. И спустя полчаса отворил клетку. «Цыпочка, станцуй нам стриптиз. Все равно в колонию отправят, хоть развлечь мужиков», – начал домогаться до меня. «Если вы ее коснетесь, ублюдки, пожалеете», – обозлился Марк. «Она твоя невеста? Не ревнуй, мы будем нежными». «Ваш участок закроют, услышал? У меня знакомый судья. Отпустили ее». «Храбрый рыцарь нашелся. Мы празднуем день рождения, а эта крошка уж больно симпатичная». Сорвали они мой свитер. «Твари, я за ее слезы вас удавлю. Поняли?» Начал скандалить Марк, и, кажется, офицеру не понравился такой тон. «Вмажешь в челюсть? Ну покажи, храбрец, на что способен!» Сотрудник полиции вызвал его на ринг. И когда Марк хорошенько его уложил, досталось и другим. А я, вся испуганная, забилась в угол. Мне было так страшно, что тряслись колени. «Размазня, перестала реветь. Я не дам в обиду, слышишь?» «Они хотели изнасиловать», — ответила трясущимися губами. «Ну я же спас, Лина. Посмотри. Мне больно, когда ты плачешь», — проронил слова, которые слишком поразили. Время словно остановилось. «Почему? Я же дрянь, которую ты постоянно унижаешь. Сколько можно меня злить? Испугался за твою шкуру». «Чепуха. Злорадствуешь, когда попадаю в неприятности». «Не ври. Чуть не порвал их на куски. Ведь я тебя люб...» «Ангелина». «Странно. Думала, заносчивый бабник не способен чувствовать». «Язык отсох. Договаривай, Марк», — разбежалась потасканная невестушка друга. «Просто защитил. Приятель расстроился бы, если бы его краля пострадала». Торопился на улицу. «Эгоист, который обожает выпендриваться», — проронила реплику, которая не слишком ему понравилась. Начался ливень, и капли начали медленно стекать по моим щекам. «Что, бесишься, принцесса из трущоб? Рассчитывала услышать признание в любви? Скажи, в зеркало давно глядела?» «Как такую обезьяну можно ценить?» — обидел своими словами. «Мое сердце слишком давно страдает. Оно медленно истекло кровью после грандиозной ссоры. Но заносчивый болван не узнает. Грубиян бездушный. Пошел ты!» Плюнула ему в лицо и бросилась в незнакомый переулок. «Направду обиделась, дешевка. Денис глупец, раз встречается с тобой». «Отвали. Ты ничтожество, Марк». «А вот и благодарность. Не забыла, кто спас от насильников? Неуравновешенная грымза». Разбрасывался оскорблениями. Тогда свернула в переулок. Бродила по дворам, невероятно сердясь. В унылом состоянии села на качели, вытирая бесконечные слезы. «Подонок. Только умеет гадить в душу». Погрузилась в свои страдания и не сразу заметила девушку. «Бойфренд нагадил в душу. Хуже. Его друг ненавидит меня». «Наплюй на мнение завистника», — дала ценный совет. «Спасибо. Он просто настоящий демон. Телефон не одолжишь?» — вежливо у нее попросила. «Гляжу, совсем вымотал нервы. Согласилась дать гаджет. Длинные гудки. Жених не сразу ответил. «Денис, где ты? Мы чуть с ума не сошли». «В горах застрял. Не огорчайся, детка», — шептал он слегка утомленным голосом. «А почему не сообщил? Это легкомысленно». «Лин, не кричи, пожалуйста. После расскажу. У вас все нормально?» — жаждал он узнать. «Да, твой друг не омрачал мне жизнь. Жду с нетерпением твоего возвращения». Сбросила звонок, глядя на поздний час. «У вас прям страсти. Я Настя. Хочешь переночевать?» «А это не опасно?» «Много раз попадала в неприятности, особо не доверяя». Замешкалась. «Рассмешила. Не похоже на бандитку», — открыла дверь подъезда. Она жила на втором этаже. Не успела войти в прихожую, сразу разложила диван. «Подушка с одеялом в шкафу. Доброй ночи!» Легла, укрываясь одеялом, а после я размышляла, где шлялся наш ловелас. Наверное, отправился в бар лапать своих девиц. Каждый раз, когда целуются с ними, мне больно. Утром разбудила девушка, крутясь возле плиты. «Голодная? Сэндвичи на столе. А мне на работу нужно». «Спасибо, что разрешила остаться», — откусила я кусок. «Если в беду попадешь, звони», — написала на листке телефон. Распрощались с ней около торгового центра. А после я обомлела, ведь увидела покойную старушку. «Вы живы и здоровы? Да нас обвинили в преступлении!» «Девонько, обозналась, наверное», — копошилась она со своей клюшкой. «За дуру принимаете? Они ваши сообщники, милая пенсионерка?» «Да, зарабатываю так на хлеб. А как выжить? Сыну мало платят. Жена транжирка вечно клянчит деньги. Он, бедно, устал ее интересам потакать», — раскрылась передо мной. «Гениально! И вы придумали аферу для лохов. А если бы посадили в тюрьму? Что же я безграмотная такая? Точно занялись бы вымогательством!» Глядела на нее с презрением. «Осуждаешь? Хоть понимаешь, каково выживать в нищете?» «Не волнуйтесь, осведомлена, и рассказывать про тяжелую жизнь не стоит. Думала, вы благородная женщина. И многих обманули», — начала ее расспрашивать, а та предпочла проигнорировать данный вопрос. «Нравственная какая. Сначала воспитай ребенка, а потом указывай». Слилась она с толпой. «Поверить не могу. Согласиться на криминал ради сына. Да они погубили множество судеб. Это не выразить словами. На день я устроилась в магазин, и мне неплохо заплатили. Осталось найти нашего самовлюбленного подлеца. Вспомнили, где мы вчера с ним ругались. Безусловно, спит на скамейке в лавке. Долго ждала, пока не увидела знакомую хамскую морду. Марк болтал с девицей, которая вешалась ему на шею. «Шалун, а мы вчера хорошо потрахались». «Ненасытная цыпочка. Снова провоцируешь?» Флиртовал наш дамский угодник. Молча наблюдала за ними. Неужели тут займутся сексом? Впрочем, нашего бабника это не остановит. «Я обожаю тебя, жеребец!» Полезла к нему целоваться, и чаша моего терпения заполнилась доверху. Вспыхнула, не желая видеть их довольные лица. «Не мешаю случайно? Случайно не рассказал, что у нас скоро свадьба?» Считанные секунды я испортила его репутацию. «Ах ты, кобель! Женишься, значит?» Ударила его сумкой. «Он заслужил, мерзавец». «Киса, она обманывает. Стой, Ритка!» Звал ее наш наглец, а после в ярости вцепился в мой хвост. «Ревнивая сука! Что о себе возомнила?» «Говоришь, сделал тебе предложение? А не обнаглела случайно серенькая мышка? Таких страшных поискать. Отпусти. Запомни, постоянно буду обламывать тебе кайф. Ублюдок, который отравил мне однажды жизнь. Больше не хочу страдать. Повтори, дешевка. И как я обидел?» Глядел он с предвзятостью. Почти проболталась.